Глава 23. Утром, немного раньше, чем он обычно вставал, его разбудили бойцы, вернее подавший голос питомец, отреагировавший на их стук. Сперва Дрим раздраженно подумал, какого черта. Потом вспомнил, что сам вчера перед сном велел им разбудить его пораньше. Крикнув бойцам, чтобы ждали его в трактирном зале, в ускоренном темпе умылся и размялся. После, спустившись в зал, дождался, пока бойцы и питомец насытятся, и отправился в путь. Несмотря на то, что день предстоял сложный, обошелся парой гренок и кружкой молока, аппетит не возбудил даже вид довольно плотно завтракавших спутников. Лошадей брать не стал, сегодня все его дела внутри города, по крайней мере до полудня, а там портал, который обеспечила гильдия, и ты уже на месте, обратно тем же макаром, вернее порталом. Так что у лошадок сегодня был выходной, а вот Дриму пришлось побегать. Сначала он заскочил таки в мастерскую, куда не успел зайти вчера, забрал заказанные ножны и тут же, не отходя от кассы, перевооружил бойцов такими же, как у него, спатами. Там же удалось решить проблему неподходящих ножен для себя, все оказалось проще, чем он думал, за 15 минут ему сделали вкладыш из кожи и двух полосок меди, благодаря которому меч перестал гулять в неподходящих по размеру ножнах. Временное решение, конечно, но пока сойдет, долго пользоваться этим оружием он не собирался. Затем забежал в игровой квартал и снял таки с продажи свой последний так никому и не глянувшийся лот, а точнее те самые две бутылки вина. Смысла держать их здесь он больше не видел, тем более у него уже был покупатель, предлагавший за них очень приличные деньги, как говорится, не хотите, как хотите. Мельком глянул по мечам, выделил несколько интересных вариантов и решил вернуться попозже уже с деньгами, наличности после всех его трат оставалось совсем чуть-чуть. После игрового квартала уже привычный, протаренной дорогой отправился в выбитый зуб и осчастливил таки Азота, продав ему практически все оставшееся вино, кроме пары бутылей, оставленных для личного потребления, перед этим использовав неприкрытый интерес и желание приобрести огненную воду со стороны контрабандиста, по довольно приличной цене загнал ему весь скопившийся у него хабар, основательно подчистив обе сумки. Также поинтересовался ассортиментом клинкового оружия, но ничего подходящего именно сегодня не нашел, мечей вроде бы было много, разных и хороших, некоторые по параметрам даже превосходили и его прежнее оружие, и тем более временное, но ему ничего не глянулось. Еще была пара сабель, очень даже неплохих, оружие редкого класса с соответственными статами, но он как-то нацелился на меч, поэтому так ничего и не купил. Теперь Дрим снова был богат, конечно, не так, как когда приехал в город, но близко к этому. Помянул еще раз добрым словом Квилья, чуть ли не четверть общей суммы дало их вино. В голове крутились мысли накупить разного дешевого добра, стальных вещей, тканей, зеркал, галантереи, каких-нибудь лакомств и свалиться в великий лес Квилья, скупить у них за то, что привез все вино, а затем продать его в узле Азоту. Хороший план, подумал Дрим, идея выглядела вполне реальной, никаких проблем при ее осуществлении не должно было возникнуть. Почему бы и нет, так и сделаю через пару месяцев, решил он про себя. Тогда и в гоблинские горы можно будет заскочить и понюхать атмосферу на предмет еще раз пошуровать. Потом завел разговор о рыбачьих воротах, постаравшись выяснить у Азота, что и как там с теневым миром и вообще побольше про город. Довольный сделкой контрабандист был в хорошем настроении, поэтому ничего особо не скрывал. Как оказалось, этот мелкий прибрежный городок являлся одним из центров контрабанды, почти все местные рыбаки были так или иначе завязаны на этот бизнес, передающийся из поколения в поколение. Местный староста общины рыбаков автоматически становился представителем гильдии контрабандистов и совмещал обе должности. Когда Дрим спросил, не было ли последнее время каких-либо проблем в городке, Азот как-то странно на него посмотрел, разом растеряв все свое благодушное настроение, и после недолгой игры в гляделки уже более осторожно подтвердил, что как раз в последнее время есть проблемы с гильдией воинов. Причем странные проблемы, воины вели себя скорее как уличная банда, чем как солидная и уважаемая гильдия. Попытки выяснить, что происходит у более высокопоставленных членов гильдии воинов здесь в узле, пока что ни к чему не привели. Главной проблемой контрабандистов был не сам конфликт, а то, что он начал привлекать внимание стражи и местных властей, весь налаженный многими поколениями бизнес в том районе оказался под угрозой. Увидев возможность убить двух зайцев одним выстрелом, Дрим предложил свою помощь в решении этой проблемы. После недолгих раздумий Азот попросил Дримма подождать полчаса и куда-то ушел. Вернувшись, контрабандист согласился доверить Фире решение этой проблемы, с условием, очень напоминавшим просьбу члена Совета Гильдии Воинов, а именно не поднимать шума. Видимо, огласка в этом деле была невыгодна обеим гильдиям, хоть и совершенно по разным мотивам. Также Азот настоял, чтобы с Дриммом отправилось двое его доверенных лиц проконтролировать, что он будет там делать, и для связи с местными членами их гильдии в лице рыбаков. Дримм не стал возражать, лишние бойцы не помешают, да и помощь со стороны рыбаков тоже. Договорились, что доверенные Азота будут ждать Дримма в полдень у портальной площадки рядом с гильдией магов. Расстались довольные друг другом. Дримм был доволен, что за одно и то же задание срубит две награды, и при его выполнении помощь ему окажут две не самые слабые гильдии, а Азот, что ему удалось спихнуть решение проблемы на другого, отделавшись почти чисто символической помощью. Решив дела с добычей, не сразу вернулся в игровой квартал, а заскочив в гильдию магов, выучил таки школу смерти у мага, подозрительно напоминавшего давнишнего лича. Тот же плащ с капюшоном, тот же запах и то же ощущение неживого, которое он чувствовал в подземелье. Опознание дало осечку, так что Дрим так и не выяснил, был ли гильдейский маг личем или нет, только то, что его владение опознанием недостаточно для этой конкретной фигуры в капюшоне, это скорее говорило в пользу версии лича. Кроме самой школы магии взял пару заклинаний сверху, помимо бесплатных полученных при овладении навыком. Забегать насчет заклинаний порядка и света, поднявшихся у него до второго уровня, он не стал, ни к спеху, его противниками будут воины, а на них должно хватить и имеющегося арсенала заклятий. Выйдя из гильдии магов, отправился в банк, именно в тот банк, который в свое время порекомендовал удачливому полуэльфу-боксеру Азот, благо что тот был недалеко. Время до полудня еще оставалось, но неизвестно сколько он пробудет в банке, да и в игровой квартал следовало заскочить и решить наконец проблему с постоянным мечом. Второй подгорный банк, основан в 783 году, эры раздробленных костей. Интересная информация, подумал Дрим, читая табличку, висевшую над широкими двустворчатыми дверьми, являющимися входом в угрюмое одноэтажное здание, занимавшее чуть ли не целый квартал. Надо будет как-нибудь поинтересоваться, что случилось с первым подгорным и когда была и чем знаменита эра с таким жутковатым названием. За дверьми, представлявшими из себя два стальных листа, толщиной так сантиметров 20, но при этом удивительно легких, его встретил средних размеров тамбур, оканчивающийся такими же дверьми, на этот раз с открытыми, и два голема, не столь высокие, как те, что охраняли вход в гильдию магов, но не менее серьезные на вид. За вторыми дверьми он попал на широкий и богато украшенный малахитом пандус, который постепенно понижаясь и привел его в центральный зал для посетителей. Дрим начал подозревать, что он находится на вершине айсберга, а что, все логично, гномы подземные существа и наверху оставили только вход для посетителей. Основные же банковские хранилища скорее всего глубоко под землей и судя по тому, что он видел на входе под очень надежной охраной. Для Дримма как для будущего вкладчика это конечно же плюс, так что с банком он похоже не прогадал, по крайней мере насчет надежности, а вот какими будут условия вклада он сейчас и посмотрит. Пока Дрим рассматривал богато украшенный зал и особенно красиво расписанный сценой какой-то битвы потолок, к нему подошла женщина гномьей расы и, дождавшись, пока он обратит на нее внимание, вежливо поклонившись, поздоровалась и представилась. «Приветствую вас, господин, в отделении второго подгорного банка. Меня зовут Регина, младший клерк по работе с клиентами. Позволено ли мне узнать ваше имя, уважаемый господин, и цель вашего визита?» «Со своей стороны я готова ответить на любые ваши вопросы о деятельности банка и оказываемых нами услугах. Если же вы желаете совершить какие-либо денежные операции, то я с радостью отведу вас к тому сотруднику банка, кто занимается нужной вам услугой». Проговорив всю эту речь на одном дыхании, гнома опять склонилась в глубоком поклоне и, распрямившись с выражением почтительно радостного внимания, стала ожидать ответа. «Меня зовут Дрим Красный Дракон, и я хотел бы открыть счет в вашем банке». Дрим не стал особо распинаться, тем более говорить, что в местных банках он впервые, а был предельно лаконичен. «Мы счастливы, что вы выбрали наш банк, Несомненно, самый лучший из всех, это свидетельствует о вашем большом уме. Для меня счастье познакомиться с вами, господин Дрим. Прошу проследовать за мной». Дриму стало даже как-то неловко от таких словословий в свой адрес и той неподдельной радости, с которой встретила его сотрудница банка. Но пока шел, пришла мысль. Местные поди каждого так встречают, особенно того, кто хочет положить деньги в их банк, но все равно приятно слышать такие слова, особенно от девушки. Тут Дрим повнимательнее присмотрелся к своей сопровождающей. Ничего так. Мысли Дримма, давно не общавшегося определенным образом с противоположным полом, приняли фривольный характер. Девушка-гнома была не то что красавицей, скорее ей бы подошло определение миловидное. Чуть полноватая фигура, немного коротковатые ножки, вот и все недостатки. Зато достоинств было больше. Шикарная большая грудь, которую так и не смогло скрыть строгое форменное платье, задорно подпрыгивающая при ходьбе девичья попка, и волосы, уложенные в косу и обернутые вокруг головы, тоже были хороши. Насчет роста здешние гномы были не так уж и малы, а эта конкретная гнома так и вообще, видимо, отличалась среди соплеменников высоким ростом и была почти 1,5 метра, на земле встречались женщины и пониже, и никто их карлицами не называл, вполне себе низенькая, но симпатичная девушка. В какой-то момент предмет его размышлений, видимо, почувствовал, его вполне определенные мысли и взгляды, особенно часто бросаемые на филейную часть, и ускорил движение, не намного, но Дрим заметил и усмехнулся. В конце концов их путешествие, имеющее легкий эротический подтекст, закончилось у стола, за которым сидел уже не такой приятный взгляду гном мужского пола. Поздоровавшись с банковским служащим и проводив взглядом удаляющуюся девушку, Дрим приступил к делу. Общение с гномом-клерком прошло как-то общим фоном. Встретившая его гнома, все не шла из головы, достаточно долгое воздержание сделало его уязвимым с этой стороны. Нет, у него был период гораздо более долгий в этом отношении, но тогда он ничего не мог с этим поделать, а сейчас мог, и вопрос уже вставал достаточно остро. Что касается счета, то он открыл его без особого труда на 3-го года с несгораемой суммой в 100 золотых, которые он мог взять через те же 3-го года. Остальными средствами на счете он мог распоряжаться по своему усмотрению. Снимать, переводить и пополнять. По такому вкладу банк давал 8% годовых. В общем, гномы были жадноваты, на земле большинство банков, пусть даже государственных, давали больший процент, зато плюс, в серединном мире пока что не знали, что такое инфляция. После заключения договора гном вызвал 2 охранников-носильщиков, которым Дрим и передал почти все свои средства, взамен получив чековую книжку, которую специально приглашенный гномий маг с помощью взятой из пальца капли крови настроил на него. До выхода его провожала уже совсем другая гнома, в таком же форменном платье, но на голову ниже Регины и не такая интересная на вид. С банком Дрим разобрался быстрее, чем рассчитывал, поэтому отправился на аукцион в игровой квартал. По пути ему почудилось, что за ним следит какой-то эльф, показавшийся знакомым, но как только Дрим стал присматриваться, слежка пропала, да и была ли она, было неясно. Заметив, с какой грустью и желанием, несмотря на недавний завтрак, бойцы смотрят на встречавшиеся лотки с едой, купил им по паре булок с колбасой внутри, совсем не похожих на хот-доги, но по сути ими и являвшимися только в местном исполнении. Послушного тоже не забыл, тот моментально сглотнул свою долю и всю оставшуюся дорогу до аукциона просительно смотрел на жующих бойцов, но там ему не обломилось, бойцы, совершенно не обращая внимания на питомца, слопали все сами и довольно облизали пальцы рук, закончив как раз на подходе к кварталу для игроков. Понравившийся ему меч Дрим нашел почти сразу среди уже выделенных сегодня при первом посещении мечей. Клинок легендарного класса, черный как и его доспехи, только середина лезвия на всю длину была покрыта будто бы спутанными серебряными нитями, дававшими многочисленные отростки к лезвию и к острию. Стоил меч не так уж и много, если учитывать те многочисленные и очень вкусные бонусы, которые он давал владельцу. Тут и бонус против нежити, и против выходцев из инферно, и способность взламывать защитные заклинания школы порядка, и иммунитет к воздействию ментальной магии, являвшейся под школой природной магии, в общем, очень серьезное оружие. Единственным недостатком, да и не недостатком, а условием его использования было наличие у владельца не менее 38 общего уровня, 15 уровня как мага и 20 как воина. По двум параметрам Дрим подходил. Общий уровень у него 46, как маг он на 27-ми, вот как воину, одного уровня ему не хватало, но он не думал, что за этим долго дело станет, хоть и набирать уровни становилось все сложнее. Пока, как Дрим решил, меч полежит и подождет до того времени, когда можно будет сменить временный на постоянный, уж он постарается, чтобы такому мечу недолго пришлось лежать без дела. Заплатив кругленькую сумму с помощью новообретенной чековой книжки, Дрим не удержался и пару раз взмахнул только что купленным лезвием. Клинок действительно был красив и в руке лежал как влитый, с сожалением убрал его в сумку. Пока он не будет соответствовать и не приобретет недостающий уровень, меч бесполезен, все его бонусы заблокированы. После того, как он добрался до портальной площадки, с удивлением понял, что пришел почти за час до полудня и, по-видимому, был первым. Не обещанный ему отряд от гильдии воинов, ни пара бойцов от гильдии контрабандистов еще не подошли, впрочем, вскоре ему нашлось чем заняться и убить время до полудня. Дрим как раз устроился на мраморной скамье в тенечке под деревом, снял сапоги и положил слегка гудящие от всей этой беготни туда-сюда ноги на спину решившего поспать пса, как неожиданно его расслабленное состояние прервали. «Здорово, дед, ну как дела? Вижу, дела у тебя не очень, хоть и не голый, но босый сидишь». Дрим сразу узнал этот голос, развернулся, ну точно, к нему радостно улыбаясь шла довольная чем-то Людмила. Ее более вежливой подруги пока что не было видно. «Привет, парни! Привет, собак!» Теперь она поприветствовала бойцов и питомца. Бойцы в ответ синхронно кивнули и вернулись к прерванным занятиям. Правый продолжил дремать, левый подбрасывать нож и ловить его то левой, то правой рукой. Все-таки бойцы хоть и умели говорить, не злоупотребляли этим делом и по большей части были молчунами. Послушный приветственно вильнул хвостом и все. «Тебе поздорову, внученька. Дела как сажа бела, а вообще все нормально. Ну то, что квест вам засчитали, даже спрашивать не буду, все и так видно». Дрим действительно был рад ее видеть, хоть и случился у него с ними облом на любовном фронте, но девчата вроде были неплохими людьми, а это всегда редкость. «Ты прав, но не до конца. Оказывается, этот квест был началом целой линейки, а там такие перспективы открываются». Эльфийка довольно зажмурилась. «Что ой-ой-ой, нам даже портал оплатили и денег авансом отсыпали нехило, Света как раз затаривается, скоро подойдет». Довольная собой паладинша устроилась на скамейке рядом с Дриммом и бережно поставила между ног меч, опершись подбородком на яблоко рукояти. «Ну что же, я рад, что у вас все хорошо, у меня вот тоже тут задание образовалось, сижу тут, жду спутников». Дрим расслабленно положил ноги на спину опять уже начавшего задремывать послушного. Следующие четверть часа эльфийка трещала без остановки, спеша поделиться с Дриммом своей радостью. Видимо, чувства настолько ее распирали, что не излить их на кого угодно она просто физически не могла. За это время Дрим в мельчайших подробностях узнал о полученном Людмилой квесте и ее мыслях и планах по этому поводу, слушал невнимательно, хоть и старался из вежливости не показывать отсутствие интереса. Со своими бы делами разобраться. От дальнейшего потока болтовни его уши спасло появление Светланы. Та, поздоровавшись с Дриммом, сразу стала трепать за уши и гладить послушного. Пес не возражал, поскольку ему, как и его хозяину, Светлана нравилась больше. Дальше они втроем сидели и разговаривали, делясь впечатлениями об этом мире. Дрим рассказал про банк и про замок мертвого мага, в ответ услышал про житье-бытие паладинов и рейнджеров. В общем, пообщались к взаимной пользе. Девушки, конечно, получили больше от этого общения, но Дриму было не жалко. За время их разговора бойцы явно маялись от безделья. Послушный же вообще уснул под тремя положенными на него парами ног. Но все хорошее заканчивается. Подошли первые Дриммовы спутники, ими оказались бойцы от контрабандистов. Дрим совершенно не удивился тому, что доверенными людьми Азота оказались совсем не люди, а уже знакомые ему по бойцовскому клубу орки, поэтому появление двух шрамированных громил в татуировках, увешанных оружием, воспринял спокойно, а вот эльфики напряглись, когда два здоровенных, вооруженных громилой орочьей национальности остановились около скамейки, где они все сидели и требовательно уставились на них. «Прошу прощения, дамы, это ко мне, дела зовут». Прежде чем обуться, Дрим пихнул ногой, совсем уже уснувшего послушного, одновременно посылая ему мысленный импульс проснуться. Его бойцов будить и как-то подгонять не требовалось, они были как пионеры, всегда готовы. Попрощавшись с вновь расслабившимися девушками, чья очередь на портал еще не подошла, Дрим с компанией отошли в сторонку и пока не появилась пятерка от гильдии воинов, успели немного побеседовать. Дрим расспросил Горныха и Тейрканыха о том, что им приказал делать Азот и вообще, что да как будет в их маленьком отряде. Оказалось, Азот приказал им выполнять все приказы Дримма и проследить, чтобы местное сообщество контрабандистов поступало точно так же. Если у них и были какие-либо другие приказы, то они об этом не сказали. Из подошедшей пятерки от гильдии воинов Дримм не знал только двоих обычных на вид воинов неписей 20 уровня каждый, остальные были знакомы. Младший наставник из морских людей и двое замененных на время учебных боев наставников людей. Все пятеро также признали право Дримма командовать, хотя Рох из морских людей попытался возмутиться присутствию на миссии посторонних, но Дримм сделал морду кирпичом и сказал всего два слова: «Так надо». Этого оказалось достаточно, спорить дальше Рох не решился. Помахав девчонкам, Дримм первым шагнул в портал. Город Рыбачьи ворота. Портальная площадка рядом с ратушей. И вот они на месте. Позади большая скала, вся изрезанная рунами, окруженная по кругу небольшими дисками из металла, на одном из которых и появилась друг за другом вся их разношерстная компания. Впереди и вокруг по сторонам нужный им город. Оказавшись на месте, Дрим тут же развил бурную деятельность, приказав оркам привести старосту рыбаков, сиречь местного главного контрабандиста. Местом встречи назначил небольшую таверну свиной копыта на окраине города, туда же отправил пятерку от гильдии воинов, приказав им постараться быть как можно незаметнее и ни во что не ввязываться, а сам отправился в местное отделение городской стражи. Вообще информация по этому городу у него была хоть и разрозненная, зато из разных источников. Во-первых, конечно, купленные когда-то в крепком карты, вернее одна карта, карта города-государства, где он сейчас находился, помимо главного города, остальные более мелкие также были на ней указаны. Так что Дрим знал примерную схему города, что где находится, и поэтому плутать ему не пришлось. Во-вторых, разговор с Рампуном. Его информация в основном касалась здания гильдии и внутри гильдейских дел в городе, но тоже была не бесполезна в смысле понимания внутригородских дел. Третьим источником информации был Азот, вываливший на Дримма массу сведений о теневой стороне жизни города, взаимоотношениях рыбаков и стражи, стражи и местных властей, их всех с верховной властью города-государства, в общем, нужные и полезные сведения об обстановке в городе. Наконец и сам Дримм, пока в полуха слушал болтовню Людмилы, сумел покопаться во внутриигровом чате и выудить кое-какую информацию об обстановке среди игроков, конкретно применительно к этому городу. А обстановка, надо сказать, даже на первый не очень внимательный взгляд, была нездоровой. Игроки жаловались и ругались, ругались и жаловались. Объектом их высказываний была группа воинов-игроков, организовавшая что-то вроде бригады, занимавшейся рэкетом типа за защиту и откровенным грабежом других игроков, не только воинов, но и любых других классов. Нескольких особо борзых, по мнению новоявленной бригады игроков, убивали до тех пор, пока те не сменили аккаунт. Имелись и случаи сексуального насилия, но, к счастью для жертв, оно было невозможно. Система приравнивала попытку изнасилования к смерти обоих субъектов подобного действия, да еще и накладывала штраф в виде автоматического снижения на один уровень пытавшемуся совершить такое. Главарями этих отморозков, видимо, и являвшихся целью Дримма, были двое. Блэк Киллер, воин 22 уровня, и Рыжий Факс, также воин уже 25 уровня. Киллер, несмотря на то, что был ниже по уровню, являлся номером один и не только по старшинству, но и по творимым им гнусностям. Именно он дважды пытался совершить изнасилование, поэтому и отстал от своего дружка Фоукса, с которым раньше шел ноздря в ноздрю. А почему два раза? Так, когда у него не получилось с женщиной, он почему-то решил, что с парнем получится лучше. Ну, что тут сказать, дебил ошибся. Последнее время из-за оттока игроков их кормовая база сократилась, и они начали докапываться до местных, пока что не очень активно, но лиха беда начала. Нет, ну все-таки какие же дебилы, с отвращением подумал Дрим. Сами не живут и другим не дают. Да еще умудрились настроить против себя всех вокруг и игроков, которые их иначе чем черножопым недонанистом и рыжей падлой и не называют, и гильдию воинов, и гильдию контрабандистов, на подходе еще и местные власти в лице стражи. Ну не дебилы ли? Дрим в раздражении сплюнул, как бы подводя итог своим мыслям, и вошел в здание стражи. Час спустя. Таверна «Свиное копыто». «Значит, говоришь, они все сейчас там», — обратился Дрим к находившемуся в возбужденно-радостном состоянии игроку, которого он час назад выкупил у стражи, где тот сидел за непристойное поведение, местный аналог хулиганки. «Там, там они все твари позорные, гнидые, ные, точно говорю. Они недавно в окрестностях ГОП стопнули караван работорговцев, но неправильных, типа с лицензией, а каких-то левых незаконных, так что заявы в стражу не будет. Там такая краля была». Тут любитель уголовного жаргона одно за другим совершил несколько действий. Закатил глаза, присвистнул, причмокнул губами и подпрыгнул на табурете. Все это, видимо, должно было показать исключительность этой самой крали. Ну так вот, как недонанисты падла ее позырили, так едва не сцепились, решая, кто будет мохнатый сейф первым вскрывать, но как-то добазарились до того, что вместе ее того, попотчут, даже монетку кинули, кто спереди будет, а кто сзади. Вот ведь суки. Последняя фраза была сказана игроком, все менее нравившимся Дримму, скорее с завистью, а не с осуждением. Увидев, впрочем, что его восторги никто не разделяет, игрок, воин-человек 14 уровня по имени Николай Бывалый несколько притух. Ну в общем, они всех рабов забрали на базу и сейчас их прессуют. С бабой, ну с кралей этой эльфийской, пока не получается, там заковыка, она в клетке сидела, ключа не нашли, быстро клетку не сломать, прочная зараза, с магией. Вот они сейчас на базе и сидят, клетку ломают и рабов дрючат, среди них тоже бабы есть, не такие конечно как та в клетке, но на безрыбье и козу можно. Тут игрок мерзко захихикал. «Ясно», — сказал Дрим, с трудом удержавшись, чтобы не дать рассказчику в морду. Фири внутри него вообще хотел полоснуть того по горлу. Дрим в течение рассказа замечал, что его рука вроде как сама собой сдвигается к рукоятке ножа. Питомец, чувствуя его состояние, лежал хоть и смирно, но в напряжении. «Как думаешь, остальные игроки будут за них драться или нет, и вообще, как поступит?» Пересилив себя, Дрим задал последний вопрос. «Все-таки этот мелкий уродец ничего не сделал, даже своей болтовней помогал разобраться с более крупной гнилью. Да ты че? Все только порадуются. Эти отморозки всех достали. Не то что за них никто не подпишется, а могут еще и помочь их отрихтовать. Ладно, сиди здесь, жри, за все заплачено. Если я узнаю, что ты их предупредил». Тут Дрим так посмотрел на вскинувшегося было в возмущении Бывалого, что тот моментально увял и занялся стоящими на столе напитками и закусками, стараясь лишний раз не смотреть в сторону Дримма. Тем временем Фири в сопровождении пятерки гильдии, своих бойцов и орков с рыбацким старостой вышли на улицу, где их ожидало еще около 30 рыбаков-контрабандистов. Мужики, стоявшие перед таверной, выглядели серьезно, ни одного мальчишки, все мужчины солидного возраста, но еще не старики, у многих на рожах шрамы, не похожие на рыбацкие отметины, вооружены гарпунами и палицами, на плечах панцири из кожи с нашитыми бронзовыми пластинками и на головах бронзовые же шлемы. В общем, лучше таким рыбакам не попадаться на узкой тропинке, да и на широкой тоже не стоит. В общем так, Дрим оглядел свое воинство. «Ты со своими», — сказал он, обращаясь к старости рыбаков, — «перекрываете все три выхода из здания и дубасите любого, кто попытается его покинуть. Также всех, кто вздумает войти, заворачиваете, если попробуют напасть, также бьете». В том, что рыбаки справятся с поставленной задачей, Дрим не сомневался. Тут собрались только самые опытные из них, а их оружие, несмотря на простецкий вид, таило немало сюрпризов для тех, против кого будет направлено. Если бы ему до 10 уровня кто-нибудь предложил такое, он бы и сам не отказался, несмотря на то, что больше любил мечи. «Вы», — теперь Дрим обращался к оркам, — «займете позиции у храма Дагатера, в переулке по направлению к гильдии, там будет стоять телега с дровами. Перегородите улицу и всех будете направлять в обход, если кто-то с оружием будет прорываться, бейте». Со стражей Дрим договорился на удивление легко, помогла его репутация, как и то, что многие стражники сами были членами гильдии воинов, и тот бардак, что там творился, был им не по душе, Дрим вообще удивлялся, как они могли такое допустить в своем городе, но видимо действовал какой-то запрет создателей игры в отношении игроков. Смысл всей этой катавасии с телегой и храмом был в том, что часть игроков, присоединившихся к банде недавно, не успела перепривязать точки возрождения в специальном помещении гильдии воинов и все еще были привязаны к первоначальной точке возрождения, которая и находилась в местном храме. Все же главные подонки имели привязку внутри базы здания гильдии воинов. «Как же стража?» – спросил один из орков, видимо перспектива схлестнуться со стражниками их не прельщала. «Со стражей все решено, она не будет вмешиваться, если вы не будете рубить всех подряд, а только тех, кто будет со стороны храма лезть через телегу с оружием в руках?» «Ясно», — спросил Дрим, орк сосредоточенно кивнул. Вот тут уж Дрим совсем не беспокоился, даже для него эти орки представляли серьезную угрозу, что уж говорить про игроков до 20 уровня. «Ну и мы, господа», — тут Дрим обратился к пятерке из гильдии воинов, «центр, вы по флангам, мои бойцы и пес обеспечат тыл. Часто бывает, что даже очень хорошо продуманный и подготовленный план летит к черту, в первые же мгновения не выдержав столкновения с реальностью, но сейчас был явно не тот случай. Расслабившиеся от вседозволенности и безнаказанности игроки-бандиты совершенно не ждали нападения, двое из них, оказавшиеся у входа, только лупали глазами, глядя на приближающийся отряд. Дрим точно знал, что эти двое состоят в банде, поскольку отморозки, чтобы выделяться среди остальных игроков, носили красные головные повязки. Их головы все еще кувыркались в воздухе, а тела стояли, фонтанируя кровью, когда Дрим одним тягучим, плавным и быстрым движением проник в здание гильдии, его спутники с трудом, но все же поспевали за ним. Рыбаки, как и было договорено, перекрывали входы. Игроков, не состоящих в банде, в здании почти не было, была середина дня, поэтому большинство разбрелось по окрестностям в поисках квестов и заданий, а многие уже успели уйти насовсем, подавшись в более нормальные места, так что кроме нескольких новичков тут были только ренегаты. Дрим шел вперед и без остановки рубил и колол, спата и нож из черной бронзы мелькали с невероятной скоростью, в магии практически не было нужды, только щиты, наложенные перед боем. Он действительно стал быстрее после того учебного поединка, хоть и в параметрах это никак не отразилось, и не только скорость, но и техника его боя не то чтобы изменилась, но приемы стали получаться как-то чище и точнее, он быстрее приспосабливал заученный прием под каждый конкретный случай, успевая просчитать несколько вариантов одного и того же удара. Хотя ради справедливости следовало сказать, что противники попались не самые лучшие игроки-воины в диапазоне от 10 до 20 уровня, даже до того, как возросла скорость, они были ему на один зуб. Хотя неизвестно, как бы все было, приди он сюда один или хотя бы только с бойцами и питомцем, питомца убьют, он возродится, а вот бойцов было бы жалко. Встретились ему в качестве противников и несколько питов, таких же как послушный псов, только меньше и несколько похожих на леопардов кошек, зверьки смело бросались на Дримма и гибли в прыжке, их хозяева присоединялись к ним через несколько секунд. Дрим убивал всех, до кого дотягивался, а за ним шли пятеро воинов гильдии. Они, может быть, и не были так хороши, как Дрим, но среди встречавшихся противников равных им не было. Рох применил ту самую вертящуюся технику боя, благодаря которой свел тогда третью схватку с Дриммом в ничью, только теперь она получалась еще лучше, поскольку бой он вел специально приспособленным под нее оружием, средней изогнутой саблей, расширяющейся к концу. Замененные наставники тоже не подкачали, один как пушинкой махал здоровенным двуручником, другой использовал короткий, но очень широкий меч в паре с кулачным щитом. Незнакомые Дримму бойцы оба пользовались древковым оружием, странной смесью бердыша и алебарды, получалось у них неплохо, по крайней мере пожаловаться никто не успевал. Идущая шестерка во главе с буквально размазывающимся в воздухе Фири, как гигантская мясорубка перемалывала все живое, так что Дриммовым бойцам и питомцу пришлось вступить в бой всего один раз, когда из незаметного бокового коридора в спину атакующим ударила внезапно выскочившая четверка и питомец одного из них. Враждебный питомец-леопард словил пастью и грудью болты левого и до возрождения выбыл из дела. Правый также выпустил болты в упор по набегавшей тройке, двое нападавших поймали по болту и притормозили, пытаясь вылечиться зельями, а третьего подмял под себя послушный и так вцепился в шею, что чуть не отгрыз тому голову, оставшуюся висеть на тонкой ниточке. Подраненные болтами бандиты успели принять зелья и тут же были атакованы бойцами, двое против двоих. Тут как раз четвертый закончил читать свой свиток и выпустил банальный огненный шар, едва не попав в спину одному из своих дружков, но все же не попал, а попал в левого и, ничего, сработал как всегда наложенный дриммом на каждого из бойцов перед боем магический щит. Больше владелец свитка сделать ничего не успел, с чудовищным рыком, от которого казалось все здание содрогается, его подмял послушный. В это же время бойцы прикончили одного из своих противников, того что отвлекся на рык сзади, его напарник не успел им помешать, в отличие от бандитов, сражавшихся хоть и вдвоем, но каждый сам за себя, бойцы бились именно парой, поддерживая и помогая друг другу. Последний оставшийся враг тоже недолго продержался и пал очень быстро, так что стремившемуся поучаствовать послушному не повезло, на что пес мысленно пожаловался Дримму. Кажется, песик входит во вкус. Ну это и ясно, с кем поведешься, и что это был за безумный рык, чуть меч из руки не выпал, надо выяснить. Прорвалась в затуманенное боем сознание разумная мысль. Через минуту свернув по коридору, они достигли входа в зал, где и располагалось главное логово захвативших здание гильдии отморозков. Перед входом стояло десяток фигур во главе с рыжеволосым человеком, сжимавшим в руках громоздкий и неудобный, но зато многозарядный арбалет. Видимо, это и есть тот, кого местные игроки называют рыжей падлой. Дримма мелькнула вторая мысль за все время боя. Через мгновение падла начал стрелять, целясь исключительно во впереди идущего Фири. В арбалете было 7 выстрелов. От 5 Дримм увернулся, продолжая идти вперед, один полностью поглотил щит порядка, поглощавший физический урон, но один все-таки попал, пробил доспех в области груди и глубоко засел у Дримма в теле. Впрочем, остановить разошедшегося Фири какой-то там болт не смог, как и подельник, сопровождавший одного из двух главарей. Дримм легко увернулся от его стандартного удара мечами и в свою очередь воткнул ему меч в шею, в голую кожу между шлемом и панцирем так, что тот вышел с другой стороны. После, мгновенно выдернув клинок из уже мертвого тела, и прежде чем убитый успел упасть, Фири схлестнулся с ожидавшим его главарем. Несмотря на свою бандитскую сущность, сражался Факс хорошо, в отличие от большинства своих дружков. Дримм почувствовал, что как и у него самого местные приемы клинкового боя упали на благодатную почву занятий фехтованием в реале, и поэтому бандит сумел не только отбить 2 первых удара, но и сам контратаковал, целя своей длинной и тонкой саблей Дримму в лицо. На лице же самого рыжего Фоукса застыло выражение, как будто он смотрит на чужого вывалившегося из фильма Ридли Скотта. Если бы Дримм видел себя сейчас со стороны, он бы не удивился реакции противника, лицо Фири, которое в обычном состоянии можно было даже назвать красивым, сейчас покрылось линиями вспухших вен, глаза стали черными с тонким красным ободком по краям глазницы, эти жуткие буркала источали ужас и смерть, заставляя цепенеть всякого, кто в них глядел, завершал портрет красавца совершенно звериный оскал с небольшими, но все же самыми настоящими клыками. Тем не менее, преодолев себя, бандитский главарь сражался, доказывая, что и в аду есть свои герои. Впрочем, несмотря на его умение, финал для рыжей падлы был таким же, как и для остальных. Он насыпался на мозаичный пол коридора, разрубленный на несколько частей. Рукой, все еще сжимавшей саблю, перерубленной в 2 местах, ногой, отрубленной у самого таза, черепом, снесенным вертикально на уровне глаз. С остальными сцепились бойцы гильдии, поэтому в зал, являвшийся центральным местообиталищем банды, Дримм вошел один. Там его встретил здоровый чернокожий орк в тяжелых, полных доспехах с 2-лезвенной секирой и пара бандитов, пытавшихся вылезти через небольшие окошки под потолком зала. Кем является орк, не было никаких сомнений, черножопый недонанист во всей красе, парочка пытающиеся сбежать, видимо, крысы, такие есть в любой банде, обычно их режут свои же, но они все равно рано или поздно заводятся опять. Черный орк при приближении Дримма взревел и замахнулся, сжимая секиру 2 руками, вместе с этими руками, отрубленными по локти, секира взлетела чуть ли не к потолку, там руки разжались и вслед за секирой рухнули на пол. Орк не успел почувствовать боль или осознать потерю конечностей, левая рука Дримма, пробив тонкую кольчужную бармицу, воткнула ему бебут из черной бронзы прямо под подбородок, по самую рукоять. Некоторое время фееричный человек, глядя в глаза агонизирующему орку-игроку, желал выпить кровь побежденной жертвы, но человек внутри него брезговал кровью этой мрази, и теперь уже фееридрим подчинился порыву. Пришедшему от дрима человека, истряхнув орка с клинка, переступил через еще дергающееся тело.